Скуф, маг на отдыхе, глава 1. Тах-тах-тах, вертушка, которую за нами послали, над лесом зависла, увлеченно вещал министр обороны, периодически сдувая с носа очередную каплю пота. И тут бабах, рев и сразу взрыв. Я только голову поднять успел, глядь, а костяной дракон уже нашу вертушку треплет, будто куклу тряпичную. Министр от волнения взмахнул руками, едва не свалив с полки ведерко с водой. Хотя в пахнущей горячим деревом парилке было просторно, но министр увлекся и чувствовал себя не иначе, как на сцене. «Ну, Володь», — с улыбкой протянул Степан Викторович и снял с гвоздя березовый веник. «Ну ты рассказывай-то нормально. А что не так? Как что не так? Какой, нахрен, рев?» Степан Викторович окунул веник в ведро. «Дракон-то костяной. Чем ему реветь?» «Ну», — задумался министр. «Ну ладно тебе, не докапывайся. Молчу, молчу. Кость, ложись». Константин Васильевич, глава тайной канцелярии, послушно растянулся на скамейке и подставил Степану Викторовичу спину. «Только не сильно», — буркнул он. «Володь, рассказывай давай, не отвлекайся». «Ну да», — согласился Владимир Александрович. «Вертушка, значит, взрывается, и тут прямо передо мной из-под земли начинает выкапываться кадавр». «А кадавр это что?» — уточнил Сеня, племяш Владимира Александровича. На посиделках с друзьями дяди он присутствовал не впервые, так сказать, нарабатывал полезные связи с молодых ногтей, но попасть сюда, в святую святых для всего государственного аппарата Российской империи, удостоился чести впервые. «Кадавр, это хренотрина такая огромная», — пояснил министр, — «из трупов сшитая, вроде как танк от мира нежити, сильный, падла, здоровенный, так еще и с защитой от магии, личами наши укрепления штурмовал, понял?» Кивнул Сеня и решил еще раз попытать счастье. «А можно мне тоже пиво? Да с хера ли, Володь, да разреши ты парню выпить!» Лицом в скамейку крикнул Константин Васильевич. «И рассказывай дальше!» «Молод еще!» — нахмурился министр. «Так на чем я остановился?» «Кадавр, Володя! Кадавр! Ах, да, кадавр! Так вот, вырывается прямо передо мной из-под земли кадавр! А я смотрю, ну необычный он ни разу! Глаза зеленым светятся, вместо правой руки ковши экскаваторный, и сам весь как будто бы броней обшит». А во, отхлебнув из кружки, решил изобразить участие Сеня. «И что же дальше?» «Дальше еще один появился, чуть левее», продолжил Владимир Александрович. «А там и еще один, уже со стороны болот, и четвертый сзади подобрался. Кое-как живыми выбрались», вздохнул министр. «Повезло». На какое-то время в парилке воцарилась тишина. Лишь Степан Викторович легонько пошлепывал веником Константина Васильевича. «А как выбрались-то?» Наконец-то подал голос Сеня. «Что случилось-то?» «Скуф случился», ухмыльнулся министр. «То есть, то и есть. На нашу удачу, он на той самой взорвавшейся вертушке летел. Дракону пасть разломал, упал неподалеку. Ломанулся по кустам наугад и на нас вылетел. И-и-и, не понял Сеня. И Уганда шил кадавров. Чего неясного-то?» И снова тишина. «А как, обыкновенно?» Пожали плечами остальные. «Это же Скуф, не понимаю», — Сеня почесал в затылке. «Раз этот ваш Скуф настолько крут, почему не он тогда министр обороны? Или главнокомандующий какой? Или вообще канцлер?» Константин Васильевич хрюкнул в скамейку, а Степан Викторович не сдержался и заржал в голос. «Ха!» — по-доброму улыбнулся Владимир Александрович и потрепал племянника по мокрым волосам. «Да потому что, Сень, я вот Минобороны, да, и как думаешь, часто я могу вот так вот в бане посидеть, попариться, не по делам чтобы, без выгоды, с душой, ну, не часто, Сень, совсем не часто», — тяжко вздохнул министр. «Только вот когда к Скуфу выбираюсь, а он, зараза, так каждый день живет, говнюк», — подытожил Степан Викторович, не скрывая зависти. «И кому из нас, по-твоему, лучше?» В этот момент дверь в парилку распахнулась, и на пороге возник герой недавнего рассказа, Василий Иванович Скуфидонский собственной персоной. «Так, пацаны, хорош языками чесать, давайте уже на выход», — тоном, не терпящим возражений, сказал Скуф. «Мясо готово, мне Кузьмич мозг чайной ложкой съест, если остынет. Итак, зовут меня Василий Иванович, фамилия моя Скуфидонский, а позывной мой, стало быть, Скуф, для краткости и благозвучия. Фамилия моя настолько древняя, что страшно становится, и начало свое берет аж с Древней Руси. Предки мои еще первым князьям послужить успели, и царям, и императорам, и даже парочке императриц. Короче говоря, всю дорогу скуфидонские служили русским самодержцам, ну вот и я семейную традицию продолжаю, служу. Возможно, кого-то такое положение вещей могло бы не устроить, а вот для нас лучшей участи нет. И дед мой с этим согласен был, и отец. Я ведь еще, помнится по молодости, задавался вопросом, почему, и вот до чего додумался. Во-первых, это всяким бедолагам слабосильным нужны чины и громкие звания, чтобы кому-то что-то доказать, а нам того не надо. Мы, если что, можем просто рожу сломать. Ну а, во-вторых, командовать людьми это очень просто невозможно утомительно. Серьезно, есть у меня один слуга или как он там сам себя называет, камердинером, кажется, Кузьмич, Вильгельм Куртович Зиехофер, если быть точным, язык сломаешь, пока произнесешь, австрияк, как так получилось, расскажу позже, сейчас не об этом, сейчас о том, что Кузьмич меня в одну каску задолбать сумел, всю жизнь его прогоняю, говорю, иди, Кузьмич, живи своим умом, беги, доходяга, ты свободен, а он мне, мол, нет да нет, вы без меня, мол, барин, пропадете, и не уходит, я ему, помнится, даже денег предлагал, а он все равно ни в какую, а как-то раз его раз на вертолете в тайгу отвез за 400 километров, но он ведь смышленый, сука, пока едет, дорогу запоминает, как кошак, а прицепился ко мне Кузьмич еще во время войны, мы тогда с союзниками Вену от нежити зачищали, и я его от толпы зомбарей спас. Как именно спас, уже не помню. Там ведь каждую минуту вокруг мяса происходило. Ну вот Кузьмич на почве острых ощущений умишком-то и тронулся. Решил, что обязан мне жизнью, и поклялся служить вечно. По какому-то там своему благородному кодексу. Джентльмен типа, паскуда такая. Ну, ладно уж, брюзжу. Мужик он на самом деле в хозяйстве полезный. Русский освоил, как родной, и даже в менталитет нашинский с головой занырнул, тощий разве что и бледный, как нежить, и бородка его это назову козлиной, так ни за что, ни про что козлов обижу, опять же в этикетах разбирается, ваше благородие, Кузьмич открыл перед Володей дверь автомобиля, удачной вам дороги, ну а я сейчас стоял на крыльце и махал товарищем рукой, херово, конечно, что на ночь не остались, ну да ничего, дела у них все, заботы. Пашут как мерены в борозде, погода на дворе роскошная, ранние августовские сумерки, первые звезды и последние сверчки, в теле прямо-таки невесомость, и еще чувство алкогольной недосказанности, так что спать я точно не пойду, пойду лучше зайду к Лехе, проведаю, как там дружище. Кортеж богатых черных машин с мигалками и государственными номерами выехал за ворота, а я еще чуток позалипал в небо и двинулся в путь. Удаленка не спала, в окнах домов горел свет. Жители садового товарищества Пересвет разделяли мою светлую грусть и отдыхали в беседках и на крылечках, попивая кто пивко, а кто и что покрепче. «Василий Иванович!» — крикнул сосед и воздел в небеса крепко сжатый кулак, мол, все ништяк. Я согласно кивнул и двинулся дальше. По сухой раскатанной двухколейке, через шлагбаум и прямо в лес. В удаленке я живу вот уже 10 лет. С тех самых пор, как закончилась война и мне дали выбор, заниматься хрен пойми чем и продолжать выслуживать медальки в мирное время или же демобилизоваться в запас. Естественно, я выбрал второе. Войны же ведь больше нет, нет. Так что лучшее, чем я могу быть сейчас полезен своему отечеству, так это быть довольным и отдохнувшим. Ведь вдруг снова начнется, а я как раз в тонусе и отличном настроении, готов приступить к скоростной поломке вражьих рож. Ну а персональной императорской пенсии, которую я получал, хватало на все мои хотелки. Дом, мечта, два этажа, гостиная с панорамными окнами на садик, гараж на две тачки, баня, вместо парников и сраных грядок, аккуратный стриженный газон, беседка с мангалом, сад камней, ну это приколюха Кузьмича, он там периодически медитирует и мычит на пустоту, плазма на всю стену, приставка, джакузи, стол для пинг-понга, барная стойка и даже винный погреб. Вина в нем, правда, особо нет, в основном закрутки под закусь. Что еще? Личная пасека в километре от СНТ. Мотоцикл, что характерно без коляски. Харлам Давыдов, между прочим, а не говно ордынское. Снегоход для зимы, внедорожник для межсезонья, а для лета моя кабриолетовая ласточка цвета свежей ссадины. Несколько сисястых соседок, не обремененных мыслями о замужестве, и старый друг в лесу. К слову, о старом друге в лесу. Мы с Лехой Чева прошли вместе всю войну и вместе ушли на покой, и вместе переехали в удаленку. Вот только он, будучи одним из сильнейших друидов Российской империи, не смог жить в четырех стенах и отправился на природу. Сказал, мол, не может без практики. Правдеформация, все дела, да и соседи шугались его ручного Мишку, если уж на чистоту. Кляузы председателю писали, вот и хожу я теперь к нему в землянку периодически, выпить и заодно проверить, не сожрала ли его какая-нибудь гигантская мухоловка, результат его друидских экспериментов. Здорово, ох, ёб твою, подскочил Леха чего с бревна, свое прозвище он получил неспроста, не такой уж и старый, 45, мой ровесник, и вовсе не дряхлый, но на ухо Леха был туговат. Как дела, чего, дела как, а, кивнул Леха, нормально. Генералы заезжали. Чего? Генералы, говорю, заезжали. Привет тебе передавали. А, и снова кивок. И им того же. Вздрогнем по маленькой. Чего? Вздрогнем, говорю. Ой, не-не-не, загадочно улыбнулся Леха. Мне уже на сегодня хорош. Употреблял Леха исключительно за компанию. Так у него были свои средства, друидские. Можно сказать, вся сила природы. Травки, ягодки, грибочки. Зимой настойки, да притом такие, каких ни у кого больше не сыщешь. А один раз я спалил, как чего лизал жабу. От предложения долизать я отказался, но от Лехиного прихода остался под сильным впечатлением. Помнится, нам еще соплякам в академии говорили, что друиду здорово, другим магам смерть. Короче говоря, чего, как и я, жил в свое удовольствие, без оглядки на кого бы то ни было. Интересно только, что он делает со своей пенсией, и получает ли он ее вообще? Может ведь статься так, что лесной отшельник у нас богатей с миллионами на счетах. Уэээ, вылез из землянки Миша и помахал мне когтистой лапой. Отлично, вот кто мне компанию составит. Слушая звуки ночного леса и сопение поддатого медведя, я посидел у Лехи полчасика, а затем попрощался и двинулся обратно, до дому. День прошел легко и вольно, с пацанами в кои-то веки повидался, ну если, конечно, можно назвать пацанами, Минобороны, главу канцелярии ректора Академии одаренных Российской империи. А хотя а кто ж они есть-то, как не пацаны, господа, что ли? Это они у себя там господа, в городе, а тут, подите прочь. Внезапно услышал я со стороны своего участка, орал Кузьмич, гости, на ночь глядя, вот только незваные и какие-то уж больно наглые, совсем без понятия о том, как должны вести себя нормальные, добропорядочные гости. Первым, кого я увидел, был безразличного вида мужичок в майке, штанах с оттянутыми коленями и сланцах. Он стоял и курил, облокотившись на эвакуатор. Какого хрена эвакуатор делает прямо рядом с воротами на мой участок? Вопрос, конечно, животрепещущий. Ой, не-не-не, заорал мужичок, как только понял, что я направляюсь в его сторону, ну и еще, возможно, уловил мой боевой настрой. Я просто водила. Ладно, допустим, отмазался. Останавливаться и беседовать с ним о погоде я не стал, а потому сразу же прошел на участок и увидел диво дивное. Трое каких-то хмырей ковыряли мой гараж. Один, самый хилый и похожий на кабинетную крысу, стоял чуть поодаль от остальных и держал под мышкой какую-то пухлую папочку. Второй, сука, не прощу, пытался без ключа поднять гаражные рольставни. Ломал, то есть. Ну а третий очень грубо удерживал Кузьмича. Камердинер брыкался, выворачивался и, что есть выдумки, ругался на смеси могучего русского мата с родными ему шейсами и швайнами. «Какого хера?» — спросил я первое, что пришло в голову. «Василий Иванович». Тут Кузьмич понял, что помощь подоспела. «Ах-ха-ха, убивайте их, Василий Иванович, убивайте. Они посягнули на вашу частную собственность. Они задели вашу честь. Это требуется смывать кровью. Догадываюсь, что у себя на родине мой камердинер получил, скажем так, классическое образование, аристократическое, а потому частенько подначивал меня убить кого-нибудь за косой взгляд или лихое слово. Но я предпочитаю людям давать шанс. Вдруг они, скажем, воротами ошиблись, их же не оживишь потом. Василий Иванович Скуфидонский». Тем временем обратилась ко мне кабинетная крыса. «Нет, похоже, не ошиблись». «Ага», подтвердил я и шмыгнул носом. «Кузьмича отпустите». «Так-то», заорал камердинер, вырвавшись из лап бугая. «Сейчас вас будут убивать, Василий Иванович, мы представляем службу имперских приставов и прибыли с тем, чтобы арестовать ваше имущество. Сегодня мы вывезем мотоцикл марки Харлам Давыдов 7-го года выпуска и джип марки». «Стоять», рявкнул я, «с чего бы вдруг? Поломать им рожи я всегда успею, но сейчас мне было крайне интересно узнать, из каких таких соображений приставы, если они, конечно, действительно приставы, решили обобрать бедного несчастного пенсионера, то бишь меня. Согласно постановлению правительства Российской империи, порядок получения пенсии отставными военными был изменен. Впервые мы проинформировали вас об этом в начале мая, и с тех пор, тут крыса сверилась с какими-то данными из папочки, с тех пор направляли вам еще 15 уведомлений, каждое из которых вы проигнорировали. Первый раз об этом слышу, нахмурился я, ничего не получал. Вообще-то, вклинился Кузьмич, вообще-то получали. Всю корреспонденцию я оставляю на столе в вашем рабочем кабинете. У меня есть рабочий кабинет, неподдельно удивился я. Да, и тот ножичек, который я подарил вам на день рождения и которым вы на рыбалке распарываете пискарям пузо, он на самом деле для вскрытия конвертов. Не суть важно, крикнула крыса. Время для полюбовного урегулирования истекло, и теперь мы пришли с тем, чтобы арестовать ваше имущество. Вот, говнюк достал из папочки еще одну бумагу. Ознакомьтесь с постановлением. Ага, кивнул я, деловито закатывая рукава. Сейчас ознакомлюсь. Глава 2. За день до. Отдел имперской службы судебных приставов СВАГ, Москвы. На цокольном этаже, в кабинете с видом на ноги прохожих трое молодых авантюристов замышляли гадость. Впрочем, один из них действительно здесь работал. Григорий, тот самый юноша, которого Василий Иванович Скуфидонский очень метко сравнил с крысой, вот уже год как имел свой собственный кабинет, корочку и доступ к общей базе задолженностей. Попал он сюда совершенно обыкновенно, по блату. Его пристроил отец, крупный подмосковный барон по фамилии Малеваный. Пристроил с прицелом на то, что сын самостоятельно построит себе головокружительную карьеру, выбьется в люди и таки выйдет из отвратительного круга золотой молодежи. К слову, за тем же самым отец отобрал у Малеванного младшего все банковские карты, привязанные к родовым счетам. Случилось это, конечно же, неспроста, а после очередных неприятностей, которые Гриша по пьяной лавочке подкинул своему драгоценному родителю. Благо, еще не убил никого, а так, по мелочи накосячил. Никаких талантов, в том числе и магических, младший отпрыск барона не проявлял. Такое случалось в семьях с не слишком сильным даром. На некоторых детях природа отдыхала. Так что, не имея перспектив в магических сферах, Гришу ждала скучная, но хлебная жизнь имперского чиновника, что в текущий момент его категорически не устраивало. Двое других участников этого собрания, братья Бубновы, тоже входили в круг аристократии. Вот только в отличие от цветущей фамилии Малеваных, их род еле-еле сводил концы с концами, и дружба с Гришей до недавних пор была их пропуском в красивую жизнь с неоновыми огоньками, кальянным рэпом и 52. Но карты заблокировались, и ловить с Малеваным стало нечего. Вплоть до сегодняшнего дня, крепко привыкший к тому, что братья Бубновы, на минуточку, маги, смотрит ему в рот, Гриша взял, да и придумал, как поднять бабла. «Не томи, Гриш», — попросил один из братьев. «Давай уже к делу», — поддакнул второй. «Сейчас», — улыбался Малеванный, яростно клацая мышкой и поднимая свои закладки. На днях от скуки копаясь в базе, он случайно нашел данные некоего проблемного гражданина Скуфидонского. И судя по этим самым данным, старый козел вот уже 10 с лихой лет получал такую пенсию, что Малеванному даже в качестве зарплаты не снилось. Все в белую и все официально. Помимо кучи жирнющих транспортных средств, за Скуфидонским числилась недвижка в Москве и области. Несколько квартир в хорошем ЖК, парковочные места там же и дом охренительной квадратуры в СНТ «Пересвет». А проблемным он был по той причине, что игнорировал постановление суда, в которых его извещали об изменении условий получения пенсии. 15, между прочим, раз проигнорировал. Что за условия, Малеванному было совершенно неинтересно. Главное, что за их несоблюдение кормушка Скуфидонского должна была закрыться. А еще в его личном деле красным курсивом была сделана пометка из зубодробительной аббревиатуры, которую Малеванный не знал, однако свято уверился в том, что это просто у администратора базы данных кошка по клавиатуре пробежала. Итак, постановление есть, несоблюдение постановления есть, значит, быть изъятию. А мы-то здесь при чем? Не уловил ход мыслей товарища старший Бубнов. Изъятие ведь в пользу империи происходит, разве не? Подделаем доки, улыбнулся Малеванный. Делов-то, помашем у старпера перед лицом липовой корочкой, покажем липовое постановление, а потом заберем кабриолет с мотоциклом. А дальше уже вы, ребят, сказал Гриша. Я добыл, а вы сбывайте. Бубновы переглянулись. Ну-у-у, протянул младший. Технически, Конечно, возможно. У нас дядька тачки болгаркой напополам распиливает и через границу как запчасти провозит. А потом уже там, в Орде, обратно сваривает. Вариант, закивал башкой старший Бубнов, но тут вдруг осекся. Слушай, а если он тебя потом узнает? Ну узнает, и что, кто ему поверит-то? Я ж барон, а не хрен с горы. На барона, каковым при наличии старших наследников Гриша и в будущем стать не светило, Бубновы промолчали. Их интересовали технические детали. А если сопротивление окажет, кто? Малеванный еле сдержался от хохота. Этот старый придурок. Ну ветеран все-таки, мало ли. Ребят, ну вы же маги, пристыдил своих подельников Гриша. Справитесь как-нибудь. Без обид же? Да-да, без обид. Ты же просто водила, верно? Да-да, я просто водила. Неловко улыбнулся мужик в трениках, фиксируя ремнями три бесчувственных тела на площадке эвакуатора. Я похлопал машину по пассажирской двери, крикнул «В добрый путь!» и эвакуатор покатил прочь по двухколейке, шебурша гравием. «Итак, Кузьмич», — сказал я, провожая машину взглядом, «и где же находится мой рабочий кабинет?» «Так на втором этаже, Василий Иванович. Пойдемте, я покажу». «Вот ведь черт, и правда, всегда думал, что здесь кладовка или подсобное помещение с бойлерами, щитками и всяким таким. А нет, удобное кожаное кресло, письменный стол и золотая ручка на подставке, прям как у министров, и флаг имперский наполовину стены, и портрет государя. Постановление, значит», – пробубнил я и плюхнулся в кресло. «Посмотрим», – грубым образом вскрыв самый верхний конверт, нож Кузьмича лежал в коробке со снастями, и бегать за ним сейчас было не досуг. Я достал бумагу и принялся читать. Итак, согласно постановлению бла-бла-бла, от такого-то числа такого-то года, для того, чтобы сохранить за собой императорскую пенсию, а также все причитающиеся материальные блага, Василию Ивановичу Скуфидонскому такого-то года рождения надлежит встать на учет бла-бла-бла и принять на практику группу студентов. «Чего?» – крикнул я так, что Кузьмич аж поморщился. Программа разработана университетом АРИ совместно с Министерством обороны Российской империи и внедрена в законодательство с целью обмена опытом ветеранов Великой войны с молодыми специалистами в области магических искусств. Вот ведь твою-то мать, это же Степкин институт и Володькино министерство, а они ведь буквально пару часов назад здесь были, хлестали мое пиво, жрали мою воблу, а об этом ни словом не обмолвились. Вот ведь крысюки подколодные. «Ласточка заправлена?» – спросил я у Кузьмича. «Да, Василий Иванович». «Бак полный?» «Да, Василий Иванович». «Отлично. Поеду прокачусь до Москвы, побеседую со старыми друзьями, а то тут не договорили. Если уж на чистоту, то Степан Викторович Державин, ректор АРИ, сегодня мог и не уезжать из удаленки. Это министру с главой канцелярии завтра нужно было быть ни свет, ни заря на совещании правительства, а вот Державин был совершенно свободен». Во всяком случае дома он сказал, что пробудет у Скуфа до завтрашнего утра, и жена, вроде бы, поверила. Да-да-да, бес бил Державина по ребрам, что есть мочи. Тайком от благоверной он уже давно разыгрывал среди абитуриенток бюджетные места, и сейчас как раз настал сезон охоты на свежую девчатину. Рыжая, высокая, кровь с молоком, буквально пышущая здоровьем и молодостью девушка Дарья сидела напротив Степана Викторовича, потягивала шампанское и ждала, и явно что скучала. Дело в том, что она договорилась с ректором на один и один устный экзамен и два классических и искренне надеялась, что на том они и разойдутся. На весь этот романтический антураж, свечи, фрукты игристые, уговора не было, но ладно уж, она и так зашла слишком далеко. Если ректор хочет поиграть в свидание, пускай поиграет, потешится. Дело было в личном кабинете Степана Викторовича, на третьем этаже АРИ. Массивные настенные часы с маятником пробили ровно 10 часов вечера. «Включу что-нибудь на фон», — улыбнулся Державин, встал с дивана и направился к своему рабочему столу. «Какую музыку предпочитаешь? Ты все равно такую не знаешь», — еле слышно пробубнила себе под нос Даша и, пока ректор отвернулся, одним рывком стащила с себя платье. Под платьем загодя не было ничего. «Быстрее начнем», — подумала она, — «быстрее закончим». «Вот только, Степан Викторович», — раздался хриплый голос из динамика на столе. «Степан Викторович, к вам посетитель». Державин хотел было проигнорировать охранника, а то и вовсе выключить говорилку, мало ли какой псих может ломиться к нему в такое время, но тут вдруг услышал голос этого самого психа. «Степа», — проревел голос, — «лучше сам пусти». «Скуф, Нажал он на кнопочку ответа. «Это ты? Это я. Что-то случилось? Что-то случилось? А что случилось?» — спросил Державин. «А что случилось? Так это ты мне сейчас расскажешь», — ответил Скуфидонский, а затем добавил еще. «Говнатый кусок, что еще за программа по обмену опытом? Что о?» Степан Викторович аж побледнел. Побледнел, а затем судорожно схватился за мышку, разблокировал компьютер и принялся искать заветный файл. «Погоди секунду, Степа, ёб твою мать, я с тобой в игрульки что ли играюсь? Секундочку». Двойной клик по нужной папке, двойной клик по текстовому документу, строка «Поиск», буквы «СК», «Окей», «Искать». Какой ужас, внутри у Державина аж все оборвалось. Имя Скуфидонского действительно присутствовало в списке, хотя они с Владимиром Санычем перепроверили все 10 раз. Более того, они сами составляли этот список, но даже в безудержном припадке азарства не рискнули бы добавить в него Скуфа. «Мистика, не иначе, Степа», — прохрипел динамик. «Я поднимаюсь, одевайся», — крикнул Державин на Дашу, заметив, что та не к месту заголила прелести. «Нужно бежать». «Куда? Да хоть куда. Вот знает же Степка, что я ненавижу лишний раз напрягаться, и все равно заставил меня зазря подниматься на третий этаж. Как я и ожидал, из своего кабинета он оперативно свалил. Куда? Это мне и предстояло выяснить. А потому я снял дедушку-охранника с люстры и попросил провести меня в комнату службы безопасности. У вас же там камеры есть?» «Есть», — закивал головой дедулька. «Обязательно есть. Куда ж без них». И примерно в это же время началась цветомузыка. Зажглись аварийные лампы красного света, загудела сирена, и приятный женский голос сообщил о том, что крыло хирургического отделения института будет законсервировано через 5, 4, 3, 2. «Охо-хо», — вздохнул я, — «ну веди уже». Благо, что хоть здесь долго ходить не пришлось. Пошарив глазами по мониторам, я таки нашел своего доброго друга Степана. Вместе с какой-то рыжей девчонкой он забаррикадировался в операционной. Слыхал я про эту их защиту инновационную. Последний раз вот буквально сегодня в парилке и слыхал. Степка по ее поводу сильно радовался и хвастал, что не прошибить ее никак. Невозможно это якобы. Вообще, они ведь тут у себя монстров содержат и препарируют, и изучают. И если вдруг какая тварюка решит драпануть, то все крыло моментально отрезается от внешнего мира. Бронированные двери, бронированные стены, магические щиты, охранные артефакты и даже автономная система вентиляции на всякий случай, мало ли монстрюга заразная какая, ну или попросту вонючая. «Ну что ты как маленький?» Не без помощи дедушки-охранника я сумел вывести свой голос в комнату к Степке. «Ты нахрена туда залез, Скуф? Это совсем не то, что ты думаешь. А что же тогда? Почему ты просто не позвонил?» «Потому и не позвонил», — предельно честно ответил я, — «чтоб ты не свалил раньше времени. Это если бы я тебя предупредил о визите заранее, то где бы мне потом тебя искать? Повторяю, все не так, как кажется». Заладил одно и то же. «Степ, не вводи в искушение, прошу тебя. Я ведь уже давно хочу силушкой с этой вашей охранной системой помириться, да только повода не было. Давай лучше сам выходи. Скуф, это ошибка». «Какая ж тут ошибка, ко мне какие-то молокососы на участок завалились. Газон потоптали, мотоцикл хотели забрать. Кузьмича мне, опять-таки, на ночь глядя раззадорили. Он ведь теперь спать не будет. У него и без того тревожность повышена. Скуф, это ошибка. Мы вместе с Володей. Кахахаха-пыхахахаха». И тут начались помехи. «Чего? Мы с Володей кахахаха-пыхахаха несколько раз. Батюшки, вырвалось у меня. Перепроверяли кахахаха-пыхахаха твоего имени кахахаха-пыхахаха не должно было быть в списках. Степ, не слышно ни хрена. Ты никуда не уходи. Ладно, я к тебе сейчас сам спущусь. Не на кахахаха-пыхахаха жалуйся, Скуф, не надо. Жди». Отвернувшись, я понял, что дедок-охранник воспользовался случаем и куда-то свалил. Наверняка, ведь сейчас будет ментам названивать. Вот и делай людям добро. Я его, главное, с люстры снял, а он мне нож в спину. Ладно, с неприятностями будем разбираться по мере их поступления. Ну а сейчас, вперед и вниз. Погляжу хоть, на что бюджет оборонки уходит, глядишь и подскажу, что путное. Держава потом спасибо скажет, наверное. Эй-эй-эй-эть, бах, еще чуть-чуть и вмятина в бронированной стене должна была прорваться. Эй-эй-эй-эть, бах, вот чем хренов мой дар, так это тем, что мне оружие противопоказано. Молоты гнутся, топоры мнутся, булавы вообще напополам разваливаются. Про мечи и прочие ковырялки и говорить нечего. Короче говоря, приходится работать голыми руками, либо чистой энергией, но это уже по площадям тогда, а тут пространства узкие, не разгуляешься особо. Бах, ну наконец-то, магические щиты слетели первыми, видать, не выдержали нагрузки. Артефакты тоже довольно быстро разрядились в труху, и остался я один на один с полуметром козырных сплавов. А полметра, это что, это даже не крыжовенный куст. Я ухватился за края прорехи и начал раздвигать. Еще чуть-чуть, и я бы наконец-то встретился со Степкой лицом к лицу, но в этот же самый момент сверху и с улицы донеслось верещание сирен. Впрочем, было оно недолгим, потому как почти сразу же подключился матюгальник. «Выходить с поднятыми руками», – заистерил голос. «В случае сопротивления бьем на АА, скуф», – голос сверху резко поменялся. «Володя», – крикнул я в ответ, как-то сразу не подумавши, что он меня из этих катакомб не услышит. «Скуф, пожалуйста, не делай глупостей», – продолжил Минобороны. «Прошу тебя, выходи, давай поговорим. Вот ведь чудак-человек, а я на кой ляд все это затеял, чтобы с охранной системой повоевать? Ну-ну да, и это тоже. Но ведь изначально именно поговорить и хотел. ВЗЗЗ, тут рядышком открылись двери в операционный блок. Не то чтобы я не замечал их раньше. Просто решил, что это фора. Там же стыки и крепления, да и тонко небось, не спортивно, другими словами». Из дверного проема высунулся Степка, неловко улыбнулся и сказал, что сейчас мне все объяснит, только для этого ему нужно воссоединиться с Володей. Мол, так и так, у министра информации побольше, а его ректорская хата с краю. «Ну, пойдем», – пожал я плечами. И мы пошли. Стоило нам со Степкой появиться на крыльце института, как к нему тут же ломанулась бригада скорой помощи, а на меня уставилась дюжина, да хотя какая там дюжина. Стволов 50, да все поди заряженные. «Не стрелять», – заорал в матюгальник Володя. «Не стрелять, кто курок тронет, будет медведей за полярным кругом пасти». «Ну ладно, вот это сейчас приятно было, вон, как человек обо мне заботится». «Скуф, давай поговорим». «Да давай уже, давай», – крикнул я. Затем взял Степку под мышку, пока его эти коновалы до смерти не залечили, и спустился по ступенькам вниз. «Все не так, как кажется», – начал Володя, как только мы оказались наедине в его машине. «Да, действительно, есть такая программа. И да, действительно, мы со Степой лично ее разрабатывали, но с какого черта твое имя фигурирует в списках? Совершенно непонятно. Ошибка какая-то», — поддакнул Степа. «А я ведь так сразу и сказал. Не кипятись, Скуф. Айтишники попутали», — решил начать стрелометание Степан Викторович. «По-любому это они. Напутали там что-то, натыкали, а мне потом бумажку на подпись дали, вот я и подмахнул, не глядя». «Ну ты сам подумай, Скуф», — министр попытался очаровать меня своей улыбкой. «Ну нам на кой черт с тобой отношения портить, ты же сам знаешь, что мы к тебе со всей душой. Да-да, завтра поутру первым же делом к его величеству пойдем, будем ходатайствовать, чтобы ошибку эту досадную в документах переиграли». «Я тоже пойду», — заявил Степа, — «лично батюшке императору в ноги кинемся». «Что ж, обещаете?» – спросил я. «Обещаем». «Не врете?» «Не врем, Скуф, не врем. ХММ. Ну, что сказать, все-таки Степа с Володей, это Степа с Володей, они свои. А если своим не верить, то на кой они нужны тогда вообще, эти свои?» «Ладно», – сказал я, «хер с вами. Все равно в город собирался, сестре закрутки завести. Привет передавай». «Ага», – кивнул я. «Ребят, вы это, ничего, что я вам там стену помял?» «Без обид, ничего-ничего», — Скуф уверил меня министр обороны. «Раз помял, значит, плохо сработано было. Поставим новую, покрепче, проведем как краш-тест, освоим средства. Если испытать надо будет, вы зовите. Обязательно позовем, Скуф, обязательно». «Признаться, к утру я уже и думать обо всем этом позабыл. Пацаны пообещали, а значит, сделают. И значит, не нужно мне об этом думать. У меня и без того забот хватает. У меня мед не собран, и плотва косяками ходит, страдает без отлова. И первые августовские дожди позавчера прошли, а я у Лехи насчет лисичек спросить забыл. Лисичек ведь что, лисичек много не бывает. Что с жарехой не съедим, то засолим. Кузьмич уже к закруткам приступить готов. Банками и крышками на тех выходных затарился по самое не балуй. Давно уже заприметил, что есть в нем что-то такое от бабки. От злющей такой, агрессивной, австрийской бабки. И кстати, еще о делах. У меня ведь еще Лехин участок, который год все планирую его разгрести. От зарослей расчистить и посмотреть,